Заходит солнце, и закат пылает. Заходит солнце, и никто не знает, осветит ли оно еще лучами дни, что прожить так хочется нам с вами. Приходит вечер, сумерки приходят, и бродят возле нас, тихонько бродят. Шуршат кусты, они ложатся спать. Ребенка нежно убаюкивает мать. И сон, планету накрывает сон. Стряхнет на миг его случайный звон, и не случайный, или случайный крик, но все пустяк, огромен мир, велик. А жизнь течет, и ночь сменяет день, и где-то смех, а где-то смерть и тень, и где-то радость, но все чаще стон. Души больной он нарушает сон, и кажется, все будет хорошо, и кажется, что нужно бы еще. Но часто слышу, кто-то говорит: «Ты знаешь, у меня душа болит, достаток есть, друзей обширный круг, услужливость родных и верных слуг». Но по ночам вдруг исчезает сон, куда бежит, куда уходит он? Уснуть бы крепче и забыть все беды, вопросы жизни и на них ответы, совсем не думать. А зачем здесь мы? От ночи жить до утренней зари, а от зари до темноты небес, жить в собственной иллюзии чудес. Ну а душа так хочет подсказать: рождаются не просто умирать, а умирают, чтобы снова жить. И в страхе рвется мысленная нить, и грех в тревоге посылает сон, чтоб усыпить. Но все ж бессилен он. Две вечности волнуют мир людской. Какой из них достоин ты? Какой? И снова слышу, кто-то говорит: «Ты знаешь, у меня душа болит». А Иисус с терпением кротким ждет, не к смерти, а к спасению зовет. Остановись, умерь предел беспечности, ведь ты стоишь перед порогом вечности. Заходит солнце, и закат пылает. Заходит солнце, и никто не знает, осветит ли оно еще лучами дни, что прожить так хочется нам с вами. Аминь.